Христос воскрес! Жены миноносицы побежали к гробу, но нашли камень, отваленный от гроба. И войдя, не нашли тело Господа Иисуса. И когда они были в ограде и наклонили лица свои к земле, то ангелы, которые оказались в гробе, сказали, что ищете живого между мертвыми. Его здесь нет. Они, конечно, этому очень удивились, потому что каждый человек удивится, если ангел увидит, да еще который к нему обратится. Но вот в этом вопросе ангелов вообще вопрос не только к женам мироносицам, а вообще к каждому человеку. Им, ангелам, конечно, легко все и понятно, потому что ангелы сущности духовные, поэтому, да еще мало того, они еще укоренены в Боге, в добре, всегда находятся в служении Ему, воспевают Бога и разные послушания выполняют. Вот, например, послал Господь встретить своих учениц у гроба. И ангелы, ничтожество мнявшиеся, пошли и сделали то, что надо. Так попробуй какому человеку скажи, вот воля Божия тебе то-то и то-то. Он начнет спорить, начнет сомневаться, начнет перечить, а потом сделать по-своему. Поэтому то, что ангелы, для них понятно, что то, что женщины, любя Господа Иисуса Христа, пришли ко гробу, это абсурд. Ну, действительно, Он воскрес, они пришли помазывать тело, а тела нет. То есть их поступок, он бессмысленный. В этом поступке единственное, что устремление приветствуется, благословляется Богом, потому что это устремление исполнено любви. Вот Господь, конечно, радуется, когда люди проявляют любовь, даже тогда, когда это совершенно в данный момент абсолютно ни к чему и ничего не достигает их это стремление. И вот ангелы вопрошают, что ищете живого среди мертвых? И вот если так пошире посмотреть на это вопрошание, то окажется, что если мы посмотрим на свою жизнь, каждый на свою, потому что у каждого из нас есть такие некие свои особенности бытия. Очень много у нас всяких заболеваний с вами общих, так сказать, общего профиля. Вот. Но у каждого есть и что-то свое, такое индивидуальное. И вот потому, что мы ищем в жизни с вами, оказывается, что мы ищем мертвых, а не живых. Поэтому ангелы, они вопрошают не только жен мироносицы, но и всех нас. Потому что, почему нас именно? Не людей, которые на улице. Потому что мы пришли в храм. Причем в храм христианский. Значит, мы пришли ко Христу. Поэтому весь абсурд вот этой такой нашей жизни обычной, надо его оставить там, за порогом. Потому что, если мы и в храме будем искать абсурд, то тогда, конечно, мы не найдем Христа, который здесь присутствует. Поэтому нужно от всех этих абсурдов устраниться. Тертуллиан однажды сказал, верую, это в 3 веке было, можете себе представить? Или даже в конце 2-го. не помню, но это не важно, давно. Верую, говорю, потому что абсурдно. Очень это атеистам нравилось выражение, что даже Тертуллиан говорит, что вера это, дескать, абсурд. Смотря как посмотреть. Верую, потому что все вокруг, кроме веры, это есть абсурд. Карьера. Абсурд. Сделал карьеру и умер. Деньги. Абсурд. Заработал и умер. Здоровье. Абсурд. Был здоров, потом заболел и умер. Дети. Абсурд. Вырастил, а они тебе, знаешь, маманя, живи своей жизнью, у меня своя, и знать тебя не хочу. Абсурд. Друзья. Абсурд. Даже иногда родной муж, с которым она прожила 25 лет, а он потом нашел какую-то другую и ушел. Абсурд. Я на него стирала, я его любила, я с ним ходила. А он потом какой-то ушел вообще. Даже и там и смотреть-то не на что. А вот абсурд. И куда ни копни, абсурд. В институте учился, в жизни не пригодился, абсурд. И так вот, любую, вот, что-нибудь ты сделал, вот мальчик в песочнице делает куличи, другой мальчик пришел, ногами потопал, ха-ха-ха, сломал. Опять абсурд. Лечат, лечат, лекарства достают. Там 8 миллионов за укол. Купили, прокололи, умер. Абсурд. Все абсурд. Вообще, сама жизнь абсурд. Да, что смеяться? Железно совершенно. Если бы не вера. Вот вера, она дает возможность понять, что это не абсурд. И, потому что из этого абсурда есть выход в вечную жизнь. Вот присутствие вечной жизни в нашем бытии перестает делать абсурд нашу жизнь. Люди, которые живут без веры, это, конечно, сущий абсурд. Чем мучиться? Так и в ажиотаже. Игрок играет, там, бизнесмен деньги заколачивает, там, какой-нибудь блудник развратничает, алкаш пьет, наркоман колется, там, кто-то ученый, он там в микроскоп глядит, там, что там, как всякие буханы размножаются. У каждого свое, так сказать, чем-то он своим таким увлечен и отвлечен от этого абсурда. Для чего? Чтобы придать какой-то смысл бытию. К тому, что иначе, конечно, ты, грубо говоря, с ума сойдешь от такой жизни. Поэтому многие-то и сходят с ума, потому что выхода нет. И вот и ангелы удивляются. Говорят, ну что вы сюда пришли? Искать живого среди мертвого. И вот так вот рассмотреть каждому из нас всю свою жизнь, из чего она состоит. И постепенно надо ее изменять. Всякой абсурдности нужно придать смысл. Причем не просто какой-то логический, потому что люди такие придумали там штуки всякие, для того, чтобы абсурд не выглядел таким нахальным, что ли. Дескать, вот я сейчас тружусь для счастья будущих поколений. Вот мы сейчас этих уничтожим, этих посадим, этих там то, а вот следующие будут потом жить счастливо. Так, это хорошо придумано, потому что все умерли и не могут посмотреть, как все остальные живут потом счастливо. Так сказать, обратно уже хода нет. Или там еще, вот дети. Вот дети думают, ну вот дети, все уже с детьми нормально. А, нет, теперь внуки. Внуки, а если здоровье, то правнуки. А уж на праправнуков ни у кого сил не хватает. Вот все, потому что это тоже абсурд. Потому что если ты живешь с детьми, внуками, тогда что ж ты остановился-то? Тогда все равно смысла нет. Вот поэтому нужно обязательно найти духовный смысл. Это не значит, что там внуками заниматься не надо, полы не надо мыть, обои клеить. Все надо. И картошку сажать, и огурцы пленкой накрывать. Но очень, оказывается, важно. Вот одно и то же действие. Вот достает человек и стреляет в другого. Пах, и тот убит. Что за поступок? И разный может быть. Это может быть убийца убивает человека, которому ему велели убить. Бывает, это на охоте целился в дерево, попал в егеря. Бывает, палач расстреливает какого-то там человека. Бывает война. А бывает, защищаю кого-то, потому что если я его первый не застрелю, то он застрелит еще кого-то. То есть необходимость. Все самое главное заключается не только в самом действии, но и в мотиве. В мотиве. Поэтому хорошо бы нам научиться каждый раз распознавать в самом себе. То, что говорят люди о своих мотивах, там, предотвращение гуманитарной катастрофы. Это же абсурд. Они же и создали катастрофу. И продолжают говорить, как будто вообще все полностью кретины. Вот. Вот очень важно быть перед Богом честным. Несмотря на то, что на нас влияет. И собственные страсти, и то, как мы выглядим перед другими людьми, и наши собственные желания, ожидания, и всякие влияния. Вот уметь установить, так сказать, самого себя перед Богом так, чтобы было все честно-честно. И исходя из этого поступать. Чтобы мотив любого дела от посадки картофеля до там воспитания собственных детей. Мотив должен быть религиозный, и не только религиозный, он должен быть христианский. Вот таким образом любое дело, вот варим манную кашу, и это можно превратить в духовный поступок. Вот такой жизни от нас Господь требует. Не для того, чтобы мы изменили внешние обстоятельства жизни. Вот, допустим, ухожу в монастырь. Так, ушел. А что изменилось? Изменились внешние обстоятельства. Форма одежды, питание, распорядок дня. А остальное все, что в тебе есть, ты туда в монастырь и унес. А Богу-то не важно, в черном ты ходишь, в платье до полу, или наоборот, брюки, рубашки в карман, в кепке или в скуфье, не играет для Бога никакой роли. Ему важно внутреннее. Вот что? Что тобой руководит человек? Вот что важно. Чтобы не искать живого среди мертвых. Потому что мы как умудряемся, даже и уже и в церкви, и внутри. Вот даже вот не перестаю удивляться. Даже в храме боремся за лучшее место, как в электричке, чтобы сесть по ходу и у окна. Вот когда пустой вагон, очень интересно, входишь в вагон, и все сидят по ходу и у окна. Это здорово. Вот. И прям бегут, чтобы бум, сесть. А по-христиански наоборот. Если уж садишься, то садись на самое худшее. А уже когда все сядут, если есть возможность пересесть получше, в этом нет греха, пересесть получше. Но только чтоб не первым только ради Христа. Потому что если кто-то рядом что-то хуже, чем ты, то это уже не по-христиански. А что, мне теперь всегда, значит, самое худшее? По идее, да. По той самой идее, ради которой Христос распялся. Мы, конечно, так не можем. Но хоть иногда, хоть в чем-то, но ежедневно. Вот этого искать. Почему? Потому что это живое. А у окна по ходу это мертвое. Вот полениться это мертвое, а за кого-то что-то сделать это живое. Ну да, во вред себе, конечно, ты свое время тратишь, силы, там и так далее, и так далее. Ну вот только таким образом мы сможем научиться богатеть в Бога. Поэтому каждый день нужно искать Бога живого. И он может открыться только если мы будем что-то ради него делать. И это возможно у нас на каждом углу, потому что мы живем не в пустыне. Вот представьте себе, мы бы жили в пустыне, в Гоби. Господь сказал, то, что ты сделал одному из малых сих, то сделал мне. А там этих малых сих нету, там один песок. Нет возможности. А мы живем в стране, где жителей больше, чем в целой Греции. У нас здесь ближние на каждом шагу рассыпаны. Столько, что просто голова закружится от этих ближних. Вот есть возможность. Вот буквально шагу не ступить, можно каждую минуту оказывать благодеяние самому Господу Иисусу Христу. То есть Ему свидетельствовать свою любовь и верность, что мы действительно веруем в Него, что для нас не пустой звук. Но я же не говорю про всех ближних, но хотя бы про своих домашних, вот непосредственно, ну хотя бы с этого начать. Апостол говорит, кто о своих домашних не печется, тот отрекся от своей веры и хуже язычника. Ну уж хотя бы это. Ну это вообще кошки понимают, собаки, ну что такое, мой котенок там или так далее. Так вот, элементарное родство, это даже животные понимают. У них есть об этом какие-то представления. Вот что же говорить о нас. Поэтому вот по возможности хотя бы с этого начать. Лучше бы, конечно, в идеале, это вообще круг расширить и вообще достичь, как вот другие там вот преподобный Серафим, он всегда вот тут на меня глядит с немым укором, который все равно говорит, кто бы ни пришел, говорит, радость моя, Христос воскресе. Вот это уже не просто шутил-то, а он действительно вот пришел человек, а он ему радуется, что человек пришел, что вот есть возможность ему что-то сказать, в чем-то его утешить. Это такая возможность. Он радовался этой возможности. Вот и нам надо стараться. Я не говорю, что сразу у нас так получится вот радоваться. Это только фальшиво так, по-американски. Вот. За этим ничего не стоит. Это можно учиться. Это вот в каком-то в Щукинском училище, в театральном. И плакать научиться, смеяться, без всякого Станиславского. Это, так сказать, все, в общем, возможно. Но не это же надо. Богу же не нужна вежливость. Богу нужно, хотя вежливость вещь замечательная, конечно. Нам-то это... В этом тоже поднатореть бы неплохо. Но все-таки важнее внутренне, что за этим стоит. Потому что за вежливостью может и проклятие стоять. И так далее, и так далее. Вот хуже всего, когда вот внешне благопристойно, а внутренне, ну, вынужден человек, этот вроде я от него завишу, но должен кланяться. Дескать, здрасте, батюшка, там, та-та-та-та, внутри, вот тварь, а. Вот. Это... Господь называет это лицемерием. Почему вот он прощал, даже блудницу простил. Говорит, иди больше не греши. А фарисеям говорил, горе вам. Потому что внешне они все делают хорошо, правильно. А внутри все сгнило. Вот что. Поэтому вот больше самое страшное перед Богом, это вот этот зазор. Между внешним и внутренним. Это не значит, что раз я внутри хам, я буду и внешне хамом. Начать, конечно, начинать придется с внешнего. Сначала внешне перестать быть хамом, потом все дальше вглубь. Но все-таки нужно очистить внутренние склянницы нашей души. Как Господь это заповедовал. Помоги нам в этом, Господи.